написал как пародию на панк-рок и исполняет песни, мы стали чуть ли не панк-рок группой. Мы никогда не были панк-рок. Thank you.